Глава 3. Баланс весов для богинь и героя. «Какая же она красавица!» – думала Кефар. На втором этаже чайной была комнатка, там они и расположились. Кефар, разглядывающий белокурую красотку на постели, Феррис Эрис, кажется, так ее звали. Хотелось вздыхать, но она сдерживалась. Значит, пока Кефар бродила по всему миру, пытаясь найти способ снять проклятие Альфа-Стигмы, Сион подкинул Райнеру напарницу. И эти двое весь прошлый год путешествовали вместе, искали забытые осколки, или, как называл их Райнер, реликвии героев. Путешествовали вдвоем, друг с другом. «Наедине. Ага», — тихо пробормотала Ноллис. «А?» Райнер поднял голову и воззрился на нее. Он словно сам себя пригвоздил к стулу у кровати спящей Феррис и не сводил с напарницы взгляда. Как бы там ни было, не стоит ревновать. Ясно же, что Райнер одинаково добр ко всем своим друзьям, да и, похоже, особых чувств к Эрис он не проявлял. «А кроме того... ну ладно, я ревную», — призналась Кефар самой себе. «Да что ж это такое? Райнер, милый, Райнер, ведь я уехала ради тебя. Я так старалась не проболтаться об этом». Вновь она едва удержала вздох отчаяния. Ничего не поделаешь, все же она предала Райнера, а затем сбежала из Роланда. Она поцеловала его и призналась в любви, но так и не услышала его ответа. «Но такого поворота я не ожидала. Хотя можно было бы ожидать. Но как я могу это допустить?» Буянило ее непримиримое сердце. Пристальный взгляд на безмолвную Феррис, она красива до невозможности. «Разве при таком раскладе у Кефар есть шансы?» – терзалась девушка. Она ловила собственное отражение в зеркале, стоявшем в углу. За эти годы она стала более женственной. Волосы ее уже не топорщились, как у мальчишки, а фигура приятно округлилась. Совсем неплохо? Наверное. По крайней мере, владыка северной части континента на нее запал. Вряд ли есть повод ругать свою внешность. Но Кефар вновь взглянула на это нечто в одеяле, нечто, что никак не могло быть человеком. Не может быть у обычной женщины такой мягкой кожи, гладкой, как фарфор, не может быть и настолько шелковистых золотых волос. Не говоря уже о ее фигуре, изящном, грациозном, стройном теле, которое так хочется защищать. Как будто эта женщина вышла из сказки. «Словно принцесса», — вырвалась у Кефар. А Райнер криво улыбнулся, услышав это. «Не позволяй ей обмануть себя. Она — демон во плоти и до глубины души». Он произнес это так сердечно, что Кефар едва не расплакалась. Впрочем, ее слез бывший однокурсник не заметил бы. Обычное сонное выражение было на его лице, а уж по глазам его можно было смело сказать, что вряд ли он вообще знает о том, что между мужчиной и женщиной могут быть особенные чувства. Ах, на сей раз она и впрямь вздохнула. «Ты устала, Кефар? Думаю, тебе следует отдохнуть. Поспи, а я побуду с Феррис. Только через мой труп». Кефар напротив выпрямилась и прощебетала сквозь зубы. «Все хорошо, ведь теперь я снова с тобой, Райнер. Как я могу устать?» Едва-едва она успела притормозить коварный румянец, расползающийся по щекам. Ей хотелось показать, что она совершенно, ну ни капельки не взволнована и не расстроена, к тому же она верила в свои слова. Даже спустя целых 3 года она по-прежнему любит его, его лицо, его усталый взгляд, его растрепанные волосы, его худое, сутуленное тело, его неловкость. Все это неважно, знала она. «Я все еще люблю его». Вот только зря Кефар напомнила о прошлом. Судя по глазам Райнера, он явно ушел в себя. Она понимала, что живет в его сердце. Он считает себя монстром, проклятым чудовищем, который не смеет касаться чьей-либо руки. Хотя на самом деле он добряк, и многих друзей своих он спас. Как ей хотелось сказать, что даже смерть от его руки она приняла бы смиренно. Но как она могла такое сказать? Сказать страшную вещь, которая может разбить его сердце? Как и прежде, его душа была закована в надежную броню глубокого проклятия, потому Кефара отправилась в свое путешествие, чтобы сломить его проклятие, Альфа-Стигму, и освободить его сердце. Она бросила все ради этой цели, ради возлюбленного. Бросила и внезапно обломалась. Стоило ей только отвернуться, Между мной и Рейнером встала эта раскрасавица, мать её. Что за гадство? Хоть волком вой! Чёртов Сион! Буркнула девушка. Чё? Раздачился Рейнер. Но Кефар отрицательно покачала головой, вновь улыбаясь, не решаясь выдать истинные чувства. Было бы так глупо, будь известно, что соперница в любви заставляет её нервничать. Так что лучше не думать об этом, а думать о чём-нибудь другом. Три важнейших вопроса стояло перед ней: что делать ей, что делать Рейнеру и что теперь делать Роланду. Сама Кефар вернулась в Роланд по приказу Рефала Эдия, короля Империи Гастарк, чтобы спасти Рейнера и привести его на север. К счастью, их с Рейнером пути пересеклись, едва она переступила государственную границу. Ещё бы только не было с ним этой напарницы. Хотя ну её. Она посмотрела сначала на Рейнера, потом на мерно посапывающую Феррис, так как, видно, проиграла бой кому-то. Её младшая сестрёнка Ирис, сейчас шуровавшая на первом этаже чайной вместе с лавочником, сумела добраться сюда с Феррис на плечах. «Что там говорила Ирис?» Ирис ждала сестрицу, а тут вдруг много чёрных призраков, и Ирис как бум! Только вообще ничего не вышло! А потом Ирис решила бежать, а чёрный человек в чёрном платье не пускал её, и всю спину «ам-ам!» А потом сестрёнка пришла спасать Ирис, но чёрные призраки и её «ам!» Ирис просила, чтобы сестрёнку отпустили, мы кричали на помощь, а чёрный человек говорил, что всё бесполезно, и что его братец Сион послал. А сестрёнка плакала, а потом нас «ам!» И мы умерли. А потом открывает Ирис глаза, а мы не умерли, мы на дороге были, а сестрица спала. Ирис пыталась её разбудить, но пришлось тащить её сюда. Ирис рассказывала почти полчаса, но ни начала, ни конца в её рассказе они так и не обнаружили. Однако по лицу Рейнера оно мрачнело, когда Ирис рассказывала о тёмных духах и парне в чёрном, о причастности Сиона и смерти Феррис. Кефар поняла, что дело плохо. Неужели дело обстояло так, что напарницу Рейнера выследили... Кто? Человек, посланный Сионом. Сион охотится за Рейнером. Стало быть, они в раздоре? Но почему? За три года, пока Кефар отсутствовала, могла появиться причина. Но всё-таки она узнавала новости из Роланда. Через центр на севере до Империи Гастарк она добралась, а уж там за югом сидели пристально. За два года Сион провернул революцию и взошёл на трон, а ещё год Роланд решал внутренние проблемы и копил силы. Кроме того, некоторые информаторы доносили северу, что Роланд нарастил свою мощь, объединившись с королевством Истабул. И в соседних странах появились некие опасения. Но король-герой Сион Астал славился своим миролюбием, и слухи оставались слухами. Только Кефар знала Сиона, знала, что стабилизировав Роланд изнутри, он стал бы укреплять отношения с соседями и по крупицам укрепил бы Роланд мирным путём. Правда, она беспокоилась. Только Кефар знала Сиона. Знала, что стабилизировав Роланд изнутри, он стал бы укреплять отношения с соседями и по крупицам укрепил бы Роланд мирным путём. Правда, она беспокоилась. Когда она была в Гастарке, то видела, как самовольная империя вторглась на территории других северных стран. К тому же она всегда была рядышком с Рефалом Эдия, королём-героем Севера. Она видела, как изменился мир, стоило владыке Гастарка выйти на сцену. И видела, как центральный Менолис зашевелился, начал делить земли, чтобы подготовиться к войне. Пламя войны распространяется по всему Менолису прямо сейчас. И девушка беспокоилась за Роланд. Ей было интересно, что станет делать добрый интеллигентный Сион в такое неспокойное время. Сион долго обучался на военного. Скорее всего, он решил вооружить Роланда зубов. Но как это сочетается с мягким характером и привычкой решать дело дипломатией? Сможет ли он правильно подготовить свою армию? Если не сможет, Роланд просто будет уничтожен. Это будет плохо? Конечно, плохо, думала Кефар. Но позже, собравшись в обратную дорогу на юг, она узнала, что Роланд начал вторжение в Нельфу, и что в рядах его какие-то ненормальные войны. И что нельфийская армия и мирное население пало в этой войне. Она никогда бы не подумала, что тот Сион, которого она знала, сможет так поступить. И потом, она знала, что такого Рейнер не простит своему другу. Сион изменился, но вот Рейнер остался прежним. Поэтому распалась их дружба. Люд по-прежнему глядел в лицо дремлющий Феррис. «Эй, Рейнер!» «А?» Можно кое-что спросить? Что на самом деле случилось с Сионом?» Мгновенно он, похоже, удивился. Наверняка он хотел сказать что-то, но тут же Райнер погрустнел. «Райнер?» Взгляд его словно извинялся, но сам юноша ни слова не произнес. «Что такое?» – спрашивала она. «Что такое произошло между вами, пока меня не было?» Мак посмотрел в окно. Ливень не утихал. «Это моя вина, что Сиона загнали в угол». И он рассказал Кефар обо всем, что было за эти 3 года. О докладе, который он начеркал в темнице, о забытых осколках, вернее, реликвиях героев, о том, как Сион стал королем и отправил их с Феррис искать эти реликвии, и о том, как Райнер вернулся с дороги и работал вместе с Сионом, и о том, что в эти тихие мирные дни никто и не знал, что происходит с владыкой. И о том, как Сион докопался до роландских человеческих экспериментов и продолжил их. И о том, что было в последний день. О том, как Сион пытался убить Райнера, и о том, как он плакал и говорил непонятные вещи и хотел спасти, убив, и о том, как он изменился, как превратился во что-то жуткое. И о том, наконец, как Райнер вновь очутился в тюрьме, а Феррис спасла его, и теперь они вынуждены бежать. Райнер лёд говорил, улыбаясь, и в глазах его стояли слезы. «Всё это потому, что я ничего не делал. Всё это потому, что я не заметил несчастья Сиона, но я спасу его, обязательно спасу, чтобы искупить свою вину». Все эти вещи были за гранью понимания Кефар. Она не могла предположить, почему все случилось именно так, но тем не менее был человек, который предсказал подобный исход. Это Рифал, сказавший Кефар перед отъездом: «Я хочу, чтобы ты спасла Райнера от южного монстра, Сиона Астала». Тогда Кефар еще не понимала, что он имел в виду. Сион был их товарищем и однокашником, в прошлом Сион с Райнером были очень хорошими друзьями. И как может это измениться? Но Рифал, глядя в глаза из табулки, сказал все иначе. Он рассказал ей странную историю. Он вдруг начал рассказывать сказку. «Зачем ты говоришь это?» — мотала Кефар головой, но король невозмутимо продолжал. Это было древнее предание, начертанное в свитках, и никто не знал, сколько ему веков. Возможно, эта история была старше самого Минолиса. Кефар, Райнер, Сион, Рифал — все существовавшее ныне никак с нею не вязалось. Это легенда, миф, повествующий о богинях, павшем темном герое и жертве одинокого демона. Рифал специально нашел книгу, где описывалась эта легенда, расшифрованный древний свиток, и показал ее Кефар. Вот как все было.